Опричники уже успели весь дом перерыть, жестоко домашних допросили, но так ничего не обнаружили. Лик государев от гнева весь перекосило, сапогами в бессильной ярости топал, горе схоронило. «Ну, говори!» — хитро сощурил глаз. «Отпущу тебя тогда на все четыре стороны! Поверь, вот тебе истинный крест!» Он перекрестился, в ответ молчание. Рассвирепел окончательно Иван Васильевич. «Перть ее отрежьте!» Малюта Скуратов, ухмыляясь в бороду, вытащил из-за пояса кривой турецкий нож, оттянул за соски грудь и нарочито медленно, дабы мучение продлить, отрезал грудь, затем деловито принялся за другую. Так Наталью замучили до смерти, да и сенных девок не пощадили, над всеми опричники надругались. Однако царь покидал хоромы виночерпия посрамленным, сосуд скудельный превозмог его жестокость. Эпилог. В те дни к князю Воротынскому из дальней деревеньки приехал его племянник, Борис Рамадановский, юноша красоты необычайной и сердца отважного. Презрев опасность, они приказали своим людям собрать останки Корягина, виночерпие похоронили рядом с его замечательной супругой в пределах церкви Владимирской Божией Матери, освященный еще в 1397 году в Сретенском монастыре. Рамадановский, знавший с детских лет Наталью и тайно влюбленный в нее, обнаружил серьги. Они были смертной хваткой зажаты в ладони Натальи. С благословения священника, отпевавшего покойную, их там оставили. Слава о молодой мученице прокатилась по всей земле русской. Многие приходили поклониться праху ее, и у могилы нередко случались чудеса исцеления. Могилка Натальи сохранялась еще во времена Карамзина. Что касается Бориса Рамадановского и князя Воротынского, то они задумали проказу небывалую, отчаянную, но об этом следующий рассказ.